Проклятый Кощей, казалось, что меня ничего уже не может удивить. Нет, ошибся. Думаю, он просто еще не знает, что с Фарсвараром, продолжил Анфалар, и потому не нападает. Но как только выяснит, то ваше дело труба, заключил я, против Кощея Фикой не выстоит. Тебе повезло, мой друг, что я оказался здесь. Что ты хочешь сказать, что завтра я прогуляюсь до твоего Кощея и поговорю с ним, узнаю, чего он хочет, и все такое. Я пойду с тобой, отозвался Ля, в знак своих добрых намерений к крепости Фикой. Вы не понимаете, он не просто рубежник, а проклятый Кощей, не унимался безумец. Если бы я не был связан долгом перед крепостью, то выступил бы сам. Не переживай, мы же не с пустыми руками. В довершении своих слов я достал со слова меч и осколок, который некогда передал мне Анфалар. Глава 9. То, что Алена здесь не пропадет, я понял довольно скоро. Буквально через часок после того, как мы с Анфаларом все решили, я даже не заметил, как и что произошло. Она просто несколько раз отлучалась из-за стола, и, само собой, этому никто не придавал особого внимания. Оказалось, что все это время приспешница безумца, или теперь уже можно сказать сожительница, разговаривала с домовым. Даже не представляю, что она такого ему сказала. Вот только довольно скоро мамой притащил здоровенный кувшин рогины, или, если по-русски, мягкой воды. И, судя по лицу Анфалара, хозяин дома оказался этому немало удивлен. Рогина напоминала джин, в смысле, чувствовались в ней нотки хинина. Хотя, сдавалось мне, что тому виной был всеми любимый, на самом деле нет, крестсиш. Зато из-за малой крепости пилась мягкая вода легонько. Наверное, отсюда и получила свое название. А еще выяснилось, что если человек не употребляет алкоголь, то надо ему немного. Потому что совсем скоро тон Анфалара стал значительно громче, комплименты в адрес Алены звучали все чаще, а дружеские похлопывания по плечу все сильнее. Что интересно, Пустомеля, которая любила хорошо провести время в компании зеленого змея, вообще не торопилась налегать на содержимое кувшина. И я внезапно понял, что Алена просто проверяет Анфалара, как он будет вести себя в измененном состоянии. С одной стороны, это немножко опрометчиво, потому что все клятвы уже даны. С другой, возможно, приспешница именно сейчас решает, будет Анфалар изредка употреблять или станет самым первым трезвенником Фикоя. А еще я заметил, очень давно, что люди под шафе могут сильно отличаться от своих трезвых исходников. Лео в этом плане даже слегка разочаровал. На него мягкая вода подействовала как седативное средство. Потому после 5 или 6 кружек, пусть и неполных, дракон сначала осоловело прислонился к стене. А когда я отвел его в комнату для гостей, засопел основательно. Зато Анфалара потянуло на приключения. Точнее, он всеми силами желал вырваться из дома, навестить старых приятелей, поболтать с ними и все такое. Короче, безумец оказался типичным бегунком. Так мы с Костяном называли людей, которые, если в кровь попадала хоть капля алкоголя, могли весь вечер проводить на движниках. Им постоянно нужно было куда-то бежать, что-то делать. Это еще хорошо, что здесь сотовая связь не работала. Думаю, Анфалар тут же начал бы звонить бывшим. Что интересно, Алена благосклонно махнула рукой, даже не собираясь к нам присоединяться. У Пустомели определенно был какой-то план, и она намеревалась его придерживаться. Либо, напротив, по-прежнему присматривала за Анфаларом. По крайней мере, мне показалось, что возле одного из домов я увидел лохматое мелкое существо, которое поторопилось скрыться. Может ли обычная девушка, едва знакомая с личным слугой хозяина, заставить того следить за боссом? Едва ли. Способна ли Пустомеля договориться с домовым, который вроде как не особо должен и дом покидать, чтобы тот стучал на Анфалара? Ну, зная Алену Николаевну, вполне себе. Внутреннее чутье подсказывало мне, что безумца ждут очень непростые времена. С другой стороны, чего ему бояться? Мой товарищ вел себя святее Папы Римского. Если бы глава католической церкви любил накидываться и ходить в народ. Мы побывали в гостях у благочестивого семейства Ролвинов, потом заглянули к Лидварам, после отправились к старине Карвареру. И надо отметить, что никто не горел желанием с нами веселиться, кроме разве что старины Карварера. И я их понимаю. Анфалар фонтанировал, тостовал, кричал, топал ножищами. В общем, вел себя в высшей степени шумно. В какой-то момент даже мне показалось, что безумца чересчур много. А я был еще и под шафе, что говорить о хозяевах. А они и сделать ничего не могли. Как возразишь его, правителя. Зато я воспользовался положением. Дождавшись, когда возникнет очередная пауза между посещениями, я неожиданно предложил: «А давай посетим Форсварера». «Форсварера». Посмотрел словно бы сквозь меня безумец. «Думаю, ему будет очень приятно. Вообще, это не моя тема, обманывать и манипулировать. Но именно сейчас я решил, что заглянуть к пока еще законному правителю будет вполне хорошей идеей». «Да, конечно, старина Форсварер, как мне жаль его, но ему действительно будет приятно, ведь он там совсем один». Пока мы шли до холма, на котором располагался донжон правителя, я заметил одну особенность. Все двери, несмотря на еще не поздний час, оказались закрыты, свет в окнах потушен, а на улицах не было ни души. «Все правильно, Фикай. Крохотная крепость. Новости здесь разносятся быстро. Волю ее жителей не смогли сломить ни твари, ни лично пришедшие в гости крон, ни нашествие наемников. Зато это удалось пьяному безумцу. К слову, с холма я разглядел костры на равнине за поселением. Видимо, там и обитали те самые посланники великих городов. Что интересно, располагались они на определенном расстоянии друг от друга. Наемники явно не жаловали коллег. Кто знает, может, на этом удастся сыграть. Теперь все было по-другому. И стражники, расступающиеся лишь при нашем появлении, и тронный зал, который словно растворился в темноте, здесь не горели факелы и масляные светильники. Что уж говорить про маленькую комнату в дальней части донжона, где оказалась опочивальня Форсварера. И надо сказать, что правитель действительно выглядел плохо. Нет, в чужанском смысле это не проявлялось. Он разве что напоминал долго болеющего старика, который все никак не мог отдать Богу душу, без всяких этих мерзких запахов немытого тела и лекарств. Но вот в рубежном смысле, Форсварер действительно оказался дырявым словно решето. Я видел, как сила медленно, но вместе с тем неотвратимо уходит из него, стекает с кровати на пол и там уже расплывается в стороны. «Матвей», — слабо улыбнулся правитель. «Форсварер», — поклонился я. «Мой друг Форсварер, мы решили, что тебе будет приятно, если мы навестим тебя. Правда, ты говорил, что никто из наших людей не должен видеть тебя в таком состоянии. Об этом я почему-то вспомнил только что. Но так Матвей и не наш человек, я имею в виду». «Анфалар, я понял», — ответил правитель. «Сядь на стул, мне кажется, ты устал, и выпей за здоровье нашего великого Форсварера», — предложил я под укоризненным взглядом того, за кого предлагалось поднять бокал. Правда, нужной посуды не нашлось, поэтому Анфалар вытащил со слова злополучный огромный кувшин и сделал несколько больших глотков прямо оттуда. «В отличие от Форсварера, я имел определенный опыт общения с пьяницами, и дело не только про мою нечисть. Поэтому видел, что безумец почти подошел к состоянию, близкому к околонулевому. Так и случилось». Анфалар что-то невнятно пробормотал, глядя исключительно в пол, а спустя десяток секунд уронил сначала кувшин с остатками мягкой воды, а уже потом и голову на грудь. «Все, клиент готов. Есть люди, которым противопоказано пить», — укоризненно прокомментировал увиденное Форсварер. «Ага, Синька вообще чмо. Ну, в смысле, я полностью поддерживаю твои слова. Ни к чему хорошему алкоголь еще не приводил». «Анфалар переживает», — продолжил Форсварер. «Он всеми силами открещивался от того, чтобы управлять городом. Но теперь все идет к этому. Надеюсь, он справится. За это не волнуйся, у него рядом будет крепкая опора». «Но неужели ничего нельзя сделать? Ты видишь, во что я превратился?» — слабо улыбнулся Форсварер. «Многочисленное использование осколков разрушило тело, и теперь я не в состоянии восстановить хист. Моя смерть – вопрос времени. Я не хочу умирать, как и любой здравомыслящий человек, но сделать ничего нельзя. А если вновь использовать осколок, это будет бег ради того, чтобы остаться на одном месте. Борьба с неизбежным. Во мне достаточно мужества принять свою участь. Меня тревожит лишь судьба Фикоя. Сейчас мы слабы как никогда. Если вдруг кто-то из правителей любого великого города решит стереть нас с лица земли, то умрут все. Да уж, мне думалось, что я везу Алену в счастливую, пусть и суровую жизнь. А выяснилось, что все не так уж и радужно. Без твари Фикой является вполне себе лакомым куском», — продолжал Форсварер. «Если даже не брать во внимание редких зверей, то неподалеку рудник лунного серебра. При должном старании его вполне возможно восстановить. Или сделать проще, — сказал я, — подождать, пока восстановит кто-то другой, а потом просто забрать все. Но это ладно, расскажи лучше, ты видел проклятого Кощея, о котором говорил Анфалар?» Словно в подтверждение моих слов, Безумец громко всхрапнул. Видел, он приходил ко мне, говорил, что я должен правителю Нерташа 800 серебряных монет за исчезнувшие когти, и еще 200 лично ему за беспокойство. Коллекторы одинаковы во всех мирах, вздохнул я. Я думал, Тагран и так служит правителю. Нет, Тагран, нечто вроде звания. Это особо приближенный наемник, которого используют по всяким щекотливым поручениям. Его можно причислить к элите, но все же это наемник. У правителя Нерташа достаточно рубежников, и брать к себе на службу проклятого он едва ли будет. Что будет, если, скажем, мы убьем этого Кощея? На его место придут другие. Наемники из Горолеша и Азирага пришли с похожими требованиями. Только суммы там значительно скромнее, оттого и рубежники слабее. Мы решили, что я завтра поговорю с этим самым Кощеем. Это очень опрометчиво. Если проклятый возвышается до такого ранга, в его душе нет места свету. Ты же знаешь, как Скугга относится к проклятым. В общих чертах, ответил я, если изнанка отметила тебя, если сочла, что ты недостоин ее силы, то твой хист восстанавливается значительно медленнее. Говорят, на определенных рубцах он только тратится, как у меня сейчас, и лишь одно может помочь для заполнения промысла и получения новых рубцов. Я догадывался, о чем скажет Фарсварар, поэтому он меня не удивил. Убийство. Только если бы проклятым нужно было для заполнения рубцов убивать рубежников, представляешь, что бы тогда началось? Думаю, тогда правители всех городов просто перебили бы проклятых. Все так, вяло согласился Фарсварар. Но есть те, чья смерть не вызовет больших вопросов, беспризорная нечисть и чужане. Прости, Фарсварар, но если выкосить всех чужан, кем рубежники будут править? И снова ты зришь в корень, Матвей. С каждой нашей встречей ты становишься все мудрее. У меня в подчинении есть нечисть, которая бы с тобой не согласилась. Правитель пропустил мои слова мимо ушей. Имеется важный нюанс. Считается, что при обычной смерти ты получаешь лишь часть хиста. А чтобы взять промысел полностью, его обладатель должен страдать. Потому проклятые мучают своих жертв, вычищая хист досуха. Я вздрогнул, представив подобную картину. Да, приятными парнями проклятых едва ли можно назвать. Поэтому мы стараемся не давать новых рубцов тем, кого отвергла Скугга, продолжил правитель. Чтобы поднять их до ранга ведуна не может быть и речи. Теперь представь, что творится в душе того проклятого, который возвысился до Кощея. Я кивнул, давая понять, что примерно представляю масштаб катастрофы. Ничего не попишешь, я все равно поговорю с ним. К тому же, со мной будет еще один рубежник, почти Кощей, с очень необычным хистом. Думаю, при всем желании наемники с нами не справятся. И даже если что-то пойдет не так, я опять продемонстрировал осколок, вытащив его со слова. При виде светящегося кристалла Фарсварар замотал головой. Самое благоразумное, что ты можешь сделать, Матвей, избавиться от него. Осколки не делают нас лучше, только разрушают. Это не наша сила. Помню, заемная. Я думаю, что до этого не дойдет. Ладно, Фарсварар, мне пора. Уже довольно поздно по нынешним меркам. И это, я постараюсь помочь вам, всем вам и тебе тоже. Меня пугают твои слова и вместе с тем обнадеживают. Потому что ты порой находишь выходы даже из самых безвыходных ситуаций. И, Матвей, еще кое-что. Что такое? Наверное, мой тон выдавал некоторое нетерпение. Потому что я уже взвалил Анфалара на плечо и даже подобрал пустой кувшин. Ну, мы же из Лиги Чистомина и все такое. Убираем за собой. На мгновение показалось, что этот Кощей мне знаком. Но больше я ничего не могу сказать. Я кивнул, махнув на прощание рукой. Не уверен, что эта информация мне пригодится. Ясно, что вести переговоры придется довольно жестко. Правда, тот факт, что наемник не является подданным правителя, радовал. Значит, никто не хватится, если с ним вдруг что-то случится. Не то чтобы это мой вариант решения проблем, но развязанные руки уже неплохо. Что до развязанных рук, судя по встречавшей нас Алене, этим и могло закончиться. Но пустомеля перехватила Анфалара, причем, без особых усилий. Хотя лично я точно бы не дотащил безумца, если бы не хист, а потом быстро определила в одну из комнат. «Извини, лишил тебя первой брачной ночи», — сказал я, когда она вернулась. «С чего ты решил, что у нас бы что-нибудь сегодня было?» — искренне удивилась Алена. «Я девушка воспитанная. 3 свидания, цветы, знакомство с родителями. Ага, айфон и такси комфорт до дома. Айфона тут не дождешься», — Хмуро окинула взором жилище Алена. «И пункт с родителями тоже придется вычеркнуть», — заметил я, «безумец-сирота». «Не могу сказать, что сильно расстроена», — ответила девушка. «Ну да ладно, мой-то нормально себя вел, ага, только Форсварер, который нынешний правитель, сказал, что Анфалару противопоказано пить. Это я уже и сама поняла, но интересно же было посмотреть на него настоящего, без всяких этих розовых очков. Сам знаешь, в первое время все всегда рисуются, стараются казаться лучше, чем они есть на самом деле. А что у трезвого на уме, у пьяного на языке?» Хмыкнул я. «Значит, Алена вообще не случайно напоила своего возлюбленного. Какую страшную, в иносказательном смысле, и опасную женщину я сбагрил. Это мне еще повезло, что я не в ее вкусе. Думаю, пришлось бы значительно сложнее, чем с той же Сирин». «Так вы идете утром с этим Кощеем базарить?» — спросила Алена. «Не базарить, а наводить мосты. Хотелось бы решить все миром. Сам-то в это веришь?» Я пожал плечами. «Ладно, я утром тогда распоряжусь, чтобы мамай вам завтрак собрал. Спокойной ночи». «Мда, не пропадет Алена, это однозначно. Распорядится она». Я лишь покачал головой и отправился в гостевую комнату, где сладко посапывал дракон. Что интересно, заснул почти сразу, без всяких мыслей и терзаний. Разбудил меня тот самый домовой. Только, в отличие от прошлого раза, он не просил взять его в услужение. Напротив, голос из запуганного превратился в уверенный и горделивый, словно тот являлся важной частичкой какого-то механизма. Госпожа распорядилась подать завтрак. Сама она отдыхает, просила извиниться. «Госпожа, значит», — кивнул я, расталкивая дракона. В чем был плюс мягкой воды, никакого похмелья не обнаружилось. С другой стороны, мы и выпили немного. Основной удар принял на себя Анфалар, да хранит его скуга от всех неприятностей, включая Алену. Завтрак состоял из остатков вчерашних разносолов. Хотя вру, хлеб мамой достал свежий. Ля, как и я, был не в настроении говорить, разве что кивнул, когда понял, что я доел. И мы, не сговариваясь, встали и покинули дом Анфалара. Скугга на рассвете ничем не отличалась от изнанки в любое другое время, разве что вокруг было чуть светлее. Стражники проводили нас молчаливыми взглядами, кивнув на прощание, и мы покинули Фикай. «Ты как, готов полыхнуть в случае чего?» — спросил я Ля, еще раньше почувствовав запах горючего от одежды дракона. «В любой момент», — ответил он, — «найти Кощея оказалось не так уж и сложно. Сначала мы шли в сторону костров, которые я видел вчера, а когда хисты стали различимы, я просто выбрал самые сильные из них, и не прогадал. Встречать нас вышел лично он, встал впереди невысоких шатров, подняв руку лучникам, которые уже держали нас на прицеле, и те вроде как успокоились, наверное, лишь на время. И тогда я понял, почему Анфалар говорил о проклятом рубежнике с таким испугом, потому что ко мне вышел не человек, а ходячий уголь. Вся его кожа состояла из многочисленных мелких черных шрамов, а цвет глаз и вовсе был рубиновым. Он напоминал не человека, а какую-то ожившую мумию, которая весь год меняла беспрерывно тонеры в принтерах. И, несмотря на худощавую комплекцию, от Кощея веяло опасностью, хотя никаких угроз в поведении он не проявлял. «Приветствую», — бодро кивнул я, пытаясь унять внутреннюю дрожь. «Меня зовут Матвей, по прозвищу Бедовый. Я пришел из Фикоя, чтобы поговорить». «Ты не из этих мест, Бедовый Матвей», — сказал вполне нормальным, вполне приятным голосом уголек. «Ему бы диктором на радио быть, а не по пустынным землям скупги шляться». «Да, но даже в моем родном мире принято представляться перед началом разговора. В этих землях меня прозвали Бедлам. Видимо, это прозвище. А имя? Сам не понимал, зачем я так упорствовал. Словно чувствовал, что в этом кроется какой-то скрытый смысл, или просто не хотел переходить к цели своего визита. Обычно на скупге прозвища достаточно, но если иномерцу так угодно, можете звать меня Рихон. Такое имя мне дали при рождении родители, да хранит скупга их память. Наверное, все мои эмоции были написаны на лице, потому что уголек недоуменно изогнул собранные шрамы на том месте, где у обычного человека должны были быть брови. «Что тебя удивило, Бедовый Матвей, твое имя?» «Так уж получилось, что мне о тебе много рассказывали». «И кто же тебе рассказывал?» — будто даже серьезно спросил Кощей. «Твой отец». Глава 10. Все мои опасения по поводу проклятого развеялись, как только я обмолвился о Васильиче. После этого наш поход из чисто побазарить и разрулить превратился в дружеские посиделки. Точнее, Ле отправили к общему костру, а мы уселись в шатре Рихона. За дракона я не беспокоился, среди подчиненных бедлама, как назвался сын Васильича, было всего четверо ведунов, остальные не подняли и пяти рубцов. К тому же, если эти ребята вдруг решат пощупать Лиаза вымя, то очень огорчатся. Как совсем недавно расстроился один крон, способность у дракона была практически имбовая. По крайней мере, пока он горит. Я даже подумывал над тем, чтобы напроситься в гости к стыню. Вот только существовало несколько нюансов, которые серьезно смущали. К примеру, с чего ли соглашаться воевать с тем, кто не проявляет к нему агрессии? Да исправится ли дракон? Все-таки, как ни крути, а стынь один из изначальных кронов. В общем, все эти рассуждения я отложил в долгий ящик. А теперь с удовольствием, не побоюсь этого слова, общался с проклятым, на котором, по мнению Скугги, и клейма ставить было негде, и вдобавок ел сочащееся жиром мясо, принесенное наемниками. Надо отметить, что стол Таграна, точнее пол, покрытый шкурой, потому что мебели в шатре не оказалось, не шел ни в какое сравнение с яствами его, правителя Фикоя, что наводило на определенные размышления. Шутка ли, у него здесь было что-то вроде сладкого рулета и мясного пирога. Как выяснилось, каждые два дня бедлам отправляет человека в Ниртаж за припасами. Но интересовало меня, конечно, не это, а судьба Рихона после того, как он покинул Фикой. Все началось, когда нас с матерью изгнали, негромко рассказывал он, словно матерый акын. Я помню это. Помню, как в один день отец просто пропал, а затем явился сосед и сказал, что если мы не сбежим, то рано или поздно за нами придут. Только куда было бежать? Вокруг твари, неразумная нечисть, опасные животные. Я же был лишь слабым пацаном. Рассказывал он спокойно, без всякой ненависти, словно все это давно уже пережил и переболел. Более того, даже передал мне чашу с жидким нектаром от летающих мурекхы, очень напоминающим наш мед. Рихон всем своим видом показывал, что главное здесь не повествование, а моя трапеза. Можно сказать, нам повезло. У предгорья мы встретили отверженного, проклятого воина с четырьмя рубцами. Он жил в одной из высокогорных пещер, куда редко добирались твари. Отверженный приютил нас, долго расспрашивал, а когда понял, что мы более не фикойцы, обрадовался. Он не трогал жителей крепости, боясь навлечь гнев Гитердера, так звали прошлого правителя. «Почему он обрадовался?» – спросил я. «Потому что теперь его одиночеству пришел конец. Моя мать была красивой и еще не старой женщиной. Я же, напротив, юный слаб. Можно сказать, у нее не было выбора. Она разделила с ним ложе, а я стал слугою отверженного». Голос Рихона не дрогнул, тогда как у меня сами собой сжались кулаки. Было очень больно и обидно. За него, за несчастную мать, за Васильича, за всех. И что произошло потом? Чужим от волнения голосом, спросил я. Отверженный оказался жестоким человеком. Время одиночества озлобило его. Он любил избивать меня и издеваться, порой отправляя на опасные задания. Собрать валежник возле шестерогов или поискать ягоды в ореоле обитания тварей. Это ничего. Но когда он стал поднимать руку на мать, я понял, что больше терпеть нельзя. Я долго готовился, выжидал нужные моменты и не проявлял ненависти. Хотя это было сложно. Пока, наконец, одной из ночей не размозжил ему голову камнем. Рихон внимательно посмотрел на меня, и я внезапно понял, что под багровой пеленой его глаза вполне обычные, человеческие. «Ты осуждаешь меня, бедовый Матвей, кто я такой, чтобы делать это? Я не испытал и половину того, что испытал ты. Ты очень добр», — мягко сказал Рихон, — «не так добр, как фикойцы. В ту ночь я стал рубежником и, конечно же, проклятым». Скугга вполне однозначно расценила мой поступок. Наверное, по ее размышлениям, я должен был смиренно умереть. Однако я решил по-другому. Лишь на мгновение черты лица Рихона ожесточились. Но стоило ему отхлебнуть травяной отвар, заменяющий здесь чай, и поставить чашку, как он уже вернул себе самообладание. «Что за хист?» – спросил я на автомате. Однако удостоился лишь слабой улыбки. «Ну да, о таком рассказывать не принято». Вот и Рихон дал понять, что на эту тему мы беседовать не будем. Я вернулся в Фикой, потому что теперь у меня была сила. Теперь я мог стать стражником. Так и вышло. Фикойцы сделали вид, что ничего не было. Предпочли забыть обо всем. Минуло несколько десятилетий. Для рубежника – мгновение, для обычных людей – жизнь. Моя мать умерла от старости и невзгод, пока я убивал твари и нечисть, прирастая в рубцах. Моя душа пылала злобой и ненавистью ко всему живому. Потому я ходил в самые опасные походы, не думая, что вместе с рубцами вызываю все больший страх у жителей крепости. Все закончилось, когда ты стал ведуном, гнессом, поправил меня Рихон. Здесь это зовется так. Да, Гитердер с самого первого дня смотрел на меня с опаской, как и на любого проклятого. А когда я достиг уровня гносса, высказался вполне ясно. Теперь даже мои заслуги перед Фекаем не могли перевесить ужаса из-за проклятия Скубги. Уже тогда моя внешность начала меняться. Единственное, он посоветовал, куда мне можно отправиться. И я ушел в Ниртош. Что было потом? Много чего. И плохого, и хорошего. В основном, конечно, плохого. Наверное, если взвешивать мои поступки на весах, то я сделал намного больше зла для других, чем добра. Ты убивал. Кто из рубежников не убивал? Усмехнулся Рихон. Может, ты, видимо, нет, бедовый Матвей. Я о другом зле, беспричинном, рождающемся из пустоты, словно из ничего. Зле, которое нельзя предсказать и от которого невозможно укрыться. Так я стал гином, знающим рубежником. Кощеем, перевел я сам для себя его слова, и постепенно мой опыт стал превращаться в мудрость. Я понял, что нет смысла все время стремиться к силе и власти, потому что это путь в никуда. Я видел тех, кто шел тропою воинов, никто из них не доживал до старости, и, как правило, умирали они всегда плохо. Тогда я понял, что нельзя тратить хист на любую прихоть, потому что его восстановление потребует жертв от Скубги. Главное, чего должен придерживаться рубежник, умеренность. Посмотри, на моем столе множество еды, но я не стремлюсь съесть ее всю, что, кстати, было правдой. Все это время ел только я. Рихон лишь отщипнул немного мяса, разве что выпил несколько кружек травяного отвара. Что удивительно, множество испытываемых эмоций никак не повлияло на мой аппетит. То ли я бесчувственная свинья, то ли соскучился по хорошей еде. Я как-то забыл, что наизнанке можно питаться вкусно. Но ты все же стал Таграном. Да, если наемник хороший, да еще дружит с головой, то рано или поздно его заметит. Я стал личным Таграном господаря Ливара, правителя Ниртоша. Можно сказать, это было удачное стечение обстоятельств. Три великих города, Ниртош, Горолеш и Озерак всегда воюют. Когда возвышаются озерные, то Ниртош объединяется с Горолешем и идет войной на Озерак. Когда набирают силу горные, Ниртош объявляет союз с Озерагом. Когда? Я понял смысл. Мне кажется, кто-то из правителей протащил сюда книжку Оруэлла. Это рубежник вашего мира? С искренним любопытством спросил Рихон. Можно и так сказать. Но что там про великие города? Дай я угадаю, за все время никто так и не победил другого. В этом и есть смысл великого противостояния. Как только какая-то сторона начинает добиваться успеха, старые союзы разрушаются и образовываются новые. Как ты понимаешь, Матвей, в таких условиях проклятому Гьяну можно вполне комфортно существовать. Я кивнул. Ну да, всегда будут гибнуть какие-нибудь рубежники или простые люди, а за счет них можно и хист восполнить. Так что образ бродящего по окрестностям Черного Кощея, который мне создал Форсварер, постепенно развеялся. Но ты вдруг решил вернуться за долгом в Фикой. Война близится к концу. Горолеш и Озерак дошли до равнинного предела. Скоро Ниртош выступит с мирным предложением. А если нет, надо будет лишь немного подождать, и союзники сами перессорятся между собой. Но сейчас господарю Ливару нужны деньги. Поэтому он рассылает гонцов, собрать дань с подданных и вернуть долги. Признаться, когда я услышал про Фикой, то вызвался сам. Я думал, что ты перевернул эту страницу. Матвей, я всего лишь человек. Я слаб. Мне очень хотелось взглянуть в лицо Форсварера. Ведь он был одним из стражников, когда меня изгнали. И что самое обидное, нынешний правитель Фикоя меня не узнал. Что будет, если крепость не сможет выплатить долг? Ничего хорошего для них, так же спокойно, как и прежде, ответил Рихон. Мы войдем внутрь, обыщем каждый дом и вытащим все хоть сколь-либо ценное, а после заберем вещей ровно на 1000 монет лунным серебром. Если стражники попытаются нам помешать, прольется кровь, потому что мы в своем праве. Я закатил глаза. Как меня достало это выражение, одинаковое во всех мирах, сколько зла, боли и страданий за ним скрывалось. Но в то же время я понимал логику бедлама. Он вырос с этими максимами и не знал ничего другого. Око за око, зуб за зуб. Ты же знаешь, насколько беден Фикой. Все важные артефакты, оружие или зелья давно использованы. Тут я покривил душой. Те самые травки, которые удалось выбить у Инги, явно тянули на пару сотен монет. «У Форсвара есть кое-что ценное», — пристально посмотрел на меня Рихон. «Если ты про осколок, то уже нет. Он давно истончился, и правитель продал его чурам. Судя по тому, что они не смогли расплатиться с тобой, выручили они не очень много. Осколка нет», — взгляд Рихона изменился. Из добродушного и спокойного он стал цепким и серьезным. «А до меня только теперь дошло, что я ляпнул лишнее. Все, что защищало Фикай, понимание Рихона, что у них есть осколок, и могу поклясться, что вся эта замануха правителя Ништара затевалась только ради того, чтобы завладеть осколком. Скажу больше, они настолько в курсе плачевного состояния Фикоя, что даже сумму потребовали смешную, решив не зарываться. Ну серьезно, 800 долга, для любого ведуна, который крепко стоит на ногах, это просто смешные деньги. В смысле, сущие копейки. И вот тут появляется такой красивый рубежник из другого мира, в белом пальто, который выкладывает всю информацию. Молодец, Мотя, просто офигенный ты парень. Таких друзей за одно место и в музей. Что теперь мешает Рихону просто войти в крепость? Хоть прямо сейчас, ничего. Разве только я знаю, о чем ты думаешь? Бедовый Матвей в очередной раз подлил себе травяного отвара Рихон. Я часто видел это выражение лица. Ты боишься. И могу сказать чего именно. Что ты войдешь в Фика и устроишь резню. Я не мясник, Матвей. Я наемник. И делаю лишь то, что может принести выгоду. Ты прав. Если осколка нет, то все, что я найду в крепости, опустевшие артефакты и прочий мусор. И даже если я попробую действовать силой, то ты и твой спутник выступит на стороне Фикоя. Так, да, честно признался я. Судя по тому, что вы пришли вдвоем, вы обладаете какой-то силой, которую способны противопоставить мне. Выходит, нужны еще люди. Не думай, мое слово много значит в этих землях. И необходимых рубежников, жаждущих славы и денег, я найду. Но тут у нас складывается очень сложная и неразрешимая ситуация. Я помолчал, как сделал бы невероятно умный человек. А что, Рихон же меня толком не знает, глядишь и прокатит. Бедлам воспринял все правильно. По крайней мере, продолжил рассуждать вслух. Просто уйти я тоже не могу. Господарь Нерташа спросит, почему я не выполнил поручение. Получается, что мы заложники сложившейся ситуации. Мы заперты здесь, пока что-то не поменяется. Так, вопрос был из разряда моих любимых, в смысле, риторический. Поэтому я даже кивать не стал. Орехон отпил немного травяного отвара и продолжил. Сегодня очень необычный день. Он не похож на тысячи однообразных дней, которые я провел, скитаясь по Скубге. Сегодня я узнал, что у меня есть отец. Почему ты тогда не отправишься к нему? Мы можем уйти вместе. В ответ Рихон лишь горько усмехнулся. Скажи, часто в твоем мире появляются перебежчики из нашего? Я покачал головой. И ты никогда не задавался вопросом, бедовый Матвей, почему так происходит? Пришлось опять многозначительно промолчать. Правда, теперь прокатить за умного точно не получалось. Но сейчас была другая ситуация. Каждое произнесенное слово грозило ухудшить текущее положение. Прям какой-то шахматный день. Сначала пад, потом цугцванг, лишь бы до мата не дошло. Во всех смыслах этого слова, те, кого Скубга благосклонно приняла в свои объятия, даже не помышляют о том, чтобы покинуть этот мир. Для них это нечто вроде позора. А те, кого прокляла, не могут. В смысле, не понял я. Я не знаю, как именно это работает. Слышал, что даже некоторые из двух или трех рубцовых проклятых рубежников проскакивали в ваш мир, но гнассам нет прохода. Истинно проклятые, кто много раз возвышался в землях Скубги, попросту не чувствуют чуров. Они будто исключили нас из своей жизни. Забанили, подытожил я. Извини, продолжай. Думаю, их можно понять. Если смотреть в целом, то среди проклятых не так уж много хороших людей в привычном для общего понимания смысле. Хотя я видел многих, кто стали законченными мерзавцами от безысходности. Трудно нести свет, когда сам мир отворачивается от тебя. Если бы я только мог, я бы тут же покинул его, разорвал договор наемничества и отправился к отцу. На мгновение, на краткий миг, лицо его утратило хладнокровие и приобрело какое-то детское, заискивающее выражение. Рихон долго собирался с мыслями, но наконец произнес: «Матвей, ты сможешь помочь мне встретиться с отцом?» Меня так и подмывало вытащить трубку и крикнуть: «Погнали!» Вот только я в последнее время старался вести себя не столь импульсивно и больше думать головой. Если я сейчас заберу Рихона, то проблему Фикоя это все равно не решит. Он прав, правитель или господарь пришлет нового наемника, а может, еще разозлится после исчезновения самого Гина, Кащея по-нашему, и вдруг решит обрушить на Фикоя всю свою злость, на которую только способна его фантазия. Этого нам не надо. У меня есть к тебе предложение, уважаемый Рихон. В течение 7 дней ты обязуешься не только не трогать Фикоя, но и защищать его от посягательства наемников других великих городов. Как я понял, с этим не будет проблем, разу уж Нерташ в состоянии войны с Азирагом и этим, Горолешем, подсказал Рихон. Ну да, так вот, я вообще удивлен, что вы еще не поубивали здесь друг друга. Наемники не обнажают оружие, если не видят в этом своей выгоды, просветил меня Рихон. Что будет, если я выполню это условие? Я вернусь с деньгами, с 1000 монет, а еще подумаю, как устроить вашу встречу с отцом. Тагран господаря Ливара, казалось, пронзил меня взглядом насквозь. По крайней мере, я почувствовал, как что-то закололо между лопатками, а после кивнул, идет, и протянул руку. Вообще, я сомневался, захочет ли Васильич бросить все и вернуться в Фикой. С другой стороны, здесь был его сын. Думаю, это поможет все взвесить и принять правильное решение. Поэтому мы произнесли нужные слова и пожали руки, после чего меня пронзила ослепительная вспышка. Та самая способность, о которой я почти забыл. Видение того, что будет, если я помогу встретиться бедламу с отцом. Я не сразу понял, что передо мной был Рихон. Черные струпья и шрамы, покрывающие его кожу, сошли, уступив место ровному загару. Оказалось, что он невероятно похож на Васильича, формой носа, губами, подбородком. Разве что взгляд стал более властным, требовательным. Рихон, одетый в куртку и джинсы, внимательно посмотрел на меня и скомандовал: «Взяли», и сунул руку в проем ларя, после чего видение исчезло, словно его и не было, а я так и остался сидеть, ошарашенный тем, что произошло. Второй Кощей, им будет не Инга и не Ля, им станет сын Васильича. «Что-то не так, Матвей?» – спросил Тагран. «Только не говори, что у тебя аллергия на проклятую силу». «Это он, видимо, про обмен хистами, который произошел после заключения договоров». Я улыбнулся и покачал головой. «Нет, Рихон, все нормально. Ну а что мне ему говорить? Не переживай, я скоро заберу тебя в Стролан». Глава 11. «Приветствую, Матвей», — сделал имитацию кивка Чур. «Я смотрю, некоторым наизнанке будто медом намазано. Правильно говорить нектаром от мурекхы, а не медом, поправил я было бы слово. Мне язык скукги всегда представлялся слишком избыточным. Неужели тебе и правда так приглянулась изнанка? Мне казалось, что после Стролана она немного скудна. Какой прекрасный диалог о лингвистике в этот чудесный день. Было бы слов, лучше скажи, а зачем я чуром?» На мгновение почудилось, что разговор, происходивший возле туалета и технической комнатушки бани, чуть развеселил нечисть. Ну или кем там являлся этот лобастый товарищ? По крайней мере, было бы слов хитро улыбнулся. «С чего, Матвей, ты решил, что интересен чурам? Скажем, по ряду косвенных признаков. К примеру, сначала мне дают проездной наизнанку, потом ни с того ни с сего забирают назад обед по поводу осколков Иоси. Теперь уважаемый глава выборгской общины, вместо обычного выполнения долга, начинает вести пространные беседы о том, что же я делаю на скубге. Я ничего такого не имел в виду», торопливо постарался уверить меня в обратном чур, даже чуть эмоциональнее, чем следовало. И то, что высокочтимый было бы слов так сильно оправдывается, лишь уверяет меня в правильности выдвинутой гипотезы. Так зачем я чуром? Многие знания, многие печали, Матвей, если у тебя все, то я хотел бы вернуться к исполнению своих обязанностей. Ага, стоять и охранять комнату со швабрами. Хорошо, тогда последний вопрос, уважаемый Былобыслов. Почему проклятые, по-настоящему проклятые рубежники, не могут путешествовать между мирами? Скуга, не просто взбалмошная девка. Это живой и разумный мир, задумчиво проговорил Чур. И если он отметил рубежника, то на то были свои основания. Мы не только привратники, но вместе с тем стараемся поддерживать хрупкое равновесие. Поверь, Матвей, тебе очень не понравится, если все проклятые рванут сюда. Угу, как удобно быть мировым жандармом. Если что, ты поддерживаешь равновесие. В любом другом случае, дела княжеств тебя не касаются. Сам устанавливаешь правила, сам решаешь, соблюдать их или нет. Впрочем, я был даже удовлетворен беседой, что разговор свернул именно в это русло, для меня самого вышло очень неожиданно. Все дело было в банальнейшей ситуации. Я оказался не в духе, и тому имелось множество причин. Во-первых, я оставил Алену в осажденном городе, и пусть она уже не моя приспешница, какую-то ответственность за девушку я все равно чувствовал. Понятно, что она последний человек, который потеряется при чрезвычайной ситуации, но все же. Во-вторых, лишился крепкого плеча в виде Ля. То, что он остался с фикойцами, меня одновременно обрадовало и расстроило. Дракон – очень хороший и сильный воин, фикою с ним очень повезло. С другой стороны, если против крепости решат собрать армию, никто не устоит. В-третьих, денежный вопрос не внушал никакого оптимизма. Серебра у меня остались копейки. А что до продажи чего-то ценного, так я внезапно вспомнил, что на выборгском рынке на меня наложили эмбарго. Хотя, если говорить по-русски и без запикиваний, то дворовый положил на меня большой и толстый крест. Можно, конечно, метнуться в Питер, вот только что-то мне подсказывало, что пока ситуация с новым князем не устаканится, лучше там вообще не появляться, себе дороже выйдет. Именно в таком задумчивом и даже слегка расстроенном состоянии я явился к Чуру, а он тут полез со своей болтовней. Вот я, можно сказать, и сорвался, наговорил всякого, да внезапно попал в яблочко, что, кстати, разозлило еще больше. Вот только Чуров мне сейчас и не хватало для полного счастья. Чего они ко мне прицепились? Чего у меня такое есть, что нужно им? Трубка в виде древнего мужского символа, как выразилась Алена. Зачем им такой артефакт, если они могут провести любое существо куда захотят? Голова в Питере забросил нас вправь и даже не поморщился. Нет, тут что-то другое. Единственное за этот странный и сумбурный день, что меня порадовало, машина у сауны. Я как-то и забыл, что приехал на звере перед последним путешествием в Питер. Ну правда, должно же быть в моей жизни хоть какое-то светлое пятно. Достав со слова ключи, я прыгнул на сиденье и довольно поежился, словно влез в теплую домашнюю одежду. Я даже не понял, что сидел так, улыбаясь, пару минут. После этого завел зверя, точнее, попытался. Стартер крутнулся в холостую, но нужного эффекта это не возымело. Пожалуйста, вот только не сейчас. Я даже не знаю, к кому нынче обращался, к Тойоте или к самому мирозданию. Но впервые за долгое время письмо дошло до адресата. Зверь недовольно зарычал, жалуясь на простой. Да, извини, согласен, такая машина должна бегать, а не стоять целыми днями, собирая пыль. Сейчас с основными делами раскидаемся и заживем нормальной жизнью. Ну, насколько это возможно для рубежника. Мне очень хотелось отправиться сразу в СНТ, но проклятый Экзюпери с детства засел на подкорке с этими своими глупостями. Мы в ответе за тех, кого приручили и все такое. Поэтому отправился я прямиком к месту бывшей работы. Ведь, привет, махнул я официанту на входе. Зоя тут? Нет, она сегодня после обеда будет. Но уже утром заезжала, раздала пистонов и свалила. Ты же знаешь нашу Мегеру. Эта информация меня немного успокоила. Значит, все нормально. Можно заниматься текущими делами. Вот я и отправился не к себе, а прямиком к Васильичу. А как еще, если такие новости? Моя нечисть ничего, подождет. Да и чем они могут похвастаться? Расскажут, сколько и чего выпили. Ехал и разглядывал изменившийся пейзаж за окном. Да, осторожно, на мягких лапах, в Выборг пробралась осень. Раскрасила все вокруг своими оранжево-коричневыми цветами, сбила с деревьев сухую листву, разбросала по тротуарам вымытую дождем землю. Впервые для меня осень наступила как для питерских коммунальщиков зима, неожиданно. Вот ведь только встречал лето, радуясь теплым денечкам, глядел, как плещутся русалки, а самый короткий сезон в Выборге взял и пролетел, а все рубежные дела. Дом свой я проскочил, даже не повернувшись в его сторону, и остановился возле обители правца. И сразу зацепился взглядом за кикимору в широком платье и галошах, перекапывающую грядки. За время нашей разлуки, она будто стала еще шире. Впрочем, это ее совсем не испортило. Скорее даже наоборот. Теперь кикимора походила на обычную русскую деревенскую бабу. Интересно, а у людей и нечисти могут быть дети? Тьфу ты, не о том я все. Бог в помощь, Марфа. Махнул я. Вот что за бог в помощь. Я с этим рубежничеством действительно словно умом тронулся. Еще по-старославянски заговорю. Обычного привет было бы вполне достаточно. Та разогнулась, уперев свободную руку в поясницу и кивнула. Создавалось ощущение, что кикимора мне не очень-то и рада. Это ты погоди немного, Сейчас я как обрадую твоего хозяина, вообще офигеешь. Федор Васильевич дома, подтвердила Кикимора. Обед готовит, мне сказал в огороде поработать. Потому что лопату трудно сломать, сиронизировал я. Ничего я уже не ломаю, набычилась нечисть. Просто плов женских рук не терпит. Судя по интонации и манере построения фразы, это выражение Васильича. Я даже представил, с каким назидательным лицом он это произносит. И понял, как жутко соскучился по старику. Поэтому незамедлительно постучал в дверь, и затем вошел внутрь. А чего, свои же люди. Пахло умопомрачительно. Мясом, которое, по всей видимости, именно сейчас зажаривалось с луком и морковью в печи. Конечно, приготовление узбекского национального блюда в доме с исконно русским убранством выглядело необычно. К тому же, печь была не вполне приспособлена для плова. Огромный казан приходилось часто вытаскивать и перемешивать содержимое. Я даже невольно засмотрелся, как уверенно действует Васильич, пока тот наконец меня не заметил. «Матвей, ты чего встал там, как не родной? Заходи, у нас плов. Ты голодный, можно и так сказать. Не то, чтобы я был офигевший гедонист и решил собрать сегодня очевку, пожрать у всех членов семейства. Кстати, я в душе не представлял, какая фамилия у соседа. Короче, сначала у сына, а потом у отца. Просто дело в том, что с аудиенцией у бедлама прошло довольно много времени. Сначала мы вернулись с Лео обратно в Фикой, затем я поговорил с Анфаларом, с Фарсвараром, потом с Анфаларом и Фарсвараром. Еще попрощался с Аленой и только после этого заскользил к Чуровскому проходу. Короче, времени прошло изрядно, чтобы успеть проголодаться. Смотри, мясо почти готово. Сейчас рис засыпем. Я его в воде держу, потом промываю теплой водой, чтобы крахмал ушел. И беру всегда в одном месте, такой в магазине не купишь. Я сначала было пытался рассказать про причину своего неожиданного визита, но пару раз открыл рот, закрыл и смирился. По крайней мере потому, что мог испортить создававшееся произведение искусства. Васильич безуспешно делился секретами высокой, для меня-то уж точно, кухни. К примеру, что надо не переборщить с водой, иначе получится рисовая каша с мясом, а не плов. И что обязательно нужно бросить ближе к концу сушеный барбарис. Он придает блюду небольшую кислинку. Я даже не питал себя иллюзиями, что у меня получится повторить нечто подобное. Свои кулинарные таланты, которые, скорее, можно было обозначить словом «потуги», я прощупал давно. Как опытный проктолог то, что ему надо прощупывать. Приготовить что-то несложное, вроде яичницы, картошки или пожарить котлет, еще куда ни шло. Но в случае с чем-то серьезным, лучше заказать. Или на худой конец напрячь Гришу. Когда блюдо дня было готово, Марфа без всяких косяков расставила посуду, приборы и даже порезала хлеб, никого при этом не пырнув. И мы приступили к дегустации. Самой торопливой в моей жизни, потому что я сразу же обжег язык, но не пожалел об этом ни секунды. Да, плов был другой, отличный от того, к которому я привык, но вместе с тем все равно невероятно вкусный. Я не заметил, как съел тарелку и даже не испытал никаких угрызений совести, когда положили добавку. Хорошо мне с моим метаболизмом, могу за раз съесть торт целиком и не прибавлю ни грамма. А вот тому же Костину, с его любовью к кошкам в беляшах из разных придорожных кафешек и прочему фастфуду, сложнее. Уже сейчас стал намечаться животик, а ведь ему еще до тридцатника далеко. Не животу, Костику. Хотя и животу тоже. Когда перед нами были поставлены бокалы с горячим чаем, я решил, что пора. Федор Васильевич, я тут по поводу вашего сына узнал. И понял, что правильно не стал говорить до плова. Потому что сосед выронил бокалы из дрожащих рук, и тот разбился об пол. Марфа тут же бросилась подбирать осколки. Более того, к моему удивлению, сделала это невероятно быстро и грациозно, опять же, не пытаясь залить собственной кровью все вокруг. «Я пойду, выкину», — сказала она, — «а еще веник принесу из сеней». Когда Марфа вышла, Васильич посмотрел вслед Кикиморе с мягкой улыбкой. «Умная женщина, словно у нас в доме веника нет. Говори, Матвей, я ко всему готов. Уж сколько за все эти годы передумал плохого, что ничем не удивишь. Как он хоть умер? У вас, Федор Васильевич, проблемы с временами у глаголов. У меня такое же было, когда я английский учил. Эти презенты прогрессивы нифига не презенты, я вам скажу. Что-то я не пойму», — нахмурился сосед. «Видел я вашего рехона, как вас сейчас. Более того, сидел сегодня утром и имел с ним довольно обстоятельную беседу. Сначала я испугался, что Васильич прямо сейчас отдаст Богу душу, или не ему, но точно кому-то что-то отдаст, потому что обычно с такими широко распахнутыми глазами сидят в прединсультном состоянии, хоть проси соседа улыбнуться и поднять руку. А вот когда он вскочил, по-молодецки обежал стол и схватил меня, я вспомнил, что правцы необычайно сильны, да, обычно проявляют свою мощь под нашим солнышком, но, видимо, сосед заполнил батареи до отказа прежде, потому что по шкале, где 0, это был смущенный Митя, а 10, счастливый Анфалар, который давно не видел друга. Объятия Васильича тянули на твердую восьмерку, что, понятное дело, моим захрустевшим позвонкам не особо понравилось, что все же компенсировало неудобство, слабое восполнение хиста. Вот сразу видно хорошего человека, еще спасибо не успел сказать, а уже благодарен. Живой, здоровый, это сколько же ему сейчас, что он говорит? Помнит меня? Васильич засыпал вопросами, поэтому первую минуту я лишь кивал либо мотал головой, пока наконец не удалось отстраниться. Только после этого я стал осторожно выдавать информацию, которую услышал от Рихона. Понятное дело, что не всю, но самую суть я все же выложил. Его, Васильича, сын, наемник на службе у господаря, да вдобавок ко всему довольно сильно проклятый товарищ, так, что даже лица его не разглядишь. Правда, с соседом сейчас было бесполезно разговаривать. Любые сведения, пусть и не самые приятные, он встречал с улыбкой сумасшедшего. А когда я закончил, вновь схватил меня, чтобы повысить свою отметку на шкале объятий до 9. Федор Васильевич, вы точно услышали все, что я сказал? Да, ты не понимаешь самого главного, Матвей, мой сын жив. Может ли быть что-то важнее этого? Я помню его совсем малюткой. Я сам растил его, учил держать меч, объяснял, как отличать ядовитые растения от съедобных, поил горьким снадобьем, когда он болел, носил на этих вот руках. И теперь ты говоришь, что мой мальчик жив. Разве может быть в жизни большее счастье? Не знаю. Наверное, нет, честно признался я. Федор Васильевич, но ради вашей же возможной встречи, отпустите меня, пожалуйста. Да, извини, на повестке дня другой вопрос. Как спасти моего мальчика? Закивал сосед. Как перетянуть его обратно? Может, можно будет договориться с каким-нибудь чуром, чтобы, думаю, проклятых не просто так игнорируют. И даже если Рихон пойдет со мной для нахождения прохода, то все закончится довольно прозаично, чуры отвернутся уже от того, кто его привел. К тому же, у меня имеется более надежный и простой вариант, примерно такой, с помощью которого вы оказались здесь. Артефакт, встрепенулся сосед, но я думал, что он разрушился. Я сделал новый, сказал я таким тоном, словно трубка продавалась в ближайшей пятерочке. Проблема в том, что дело не только в том, чтобы перетянуть Рихона сюда. Необходимо еще уладить все дела с его поручением от господаря, и заодно обезопасить Фикой. Короче, мне нужно найти за неделю 1000 монет. Подожди, что-то у меня точно было. Старик засуетился, смахнув с верхней полки возле печки какие-то вещи. Потом перебежал к дальнему шкафчику, вынимая все оттуда. Немного, но есть. Вот, погляди. Со стороны это выглядело как предметы старины на уличной барахолке, какая-то резная кукла из дерева, от которой едва веяло хистом, 26 монет лунным серебром, потемневшие ожерелье с крохотным красным камушком, старый проржавевший нож, явно артефакт, но сейчас пустой. Ах да, сверху все это Васильич придавил обычными рублями, 300 тысячами, как он сам признался. Интересно, на похороны копил или для телефонных мошенников? Другими словами, я четко понял, что в роли инвестора Васильич мне не подходит. Боюсь, это едва ли решит проблему, Федор Васильич. Но что же делать, у меня больше и нет ничего. Кикимору, блин, продать, прикололся я. Впрочем, не очень удачно, потому что за дверью что-то упало. Время еще есть, что-нибудь придумаем, успокоил я его. Я тут с одной башни одну штуку интересную вытащил. Может, ее получится продать. Хорошо, Матвей, но если что понадобится, ты всегда можешь на меня рассчитывать. Конечно, Федор Васильевич. Ладно, пойду я, своих проверю. Уже выходя, я столкнулся с недобрым взглядом Кикиморы. Хотя бы для приличия веник, что ли, взяла, за которым отправилась. Но да, согласен, с шутками надо быть поосторожней. Я же так, ляпнул, для веселья. Кому нужна Кикимора? Правда, это обычная безрукая нечисть без надобности. А Марфа, которая по хозяйству полезнее беса, очень бы зашла любому рубежнику. Вопрос лишь в том, стоит ли она тысячу, так, что это за крепостное право. Вообще-то кикимора свободное живое существо, так что это не вариант, точно не вариант. Значит, все-таки яйцо. Лично мне выход на рынок Выборга закрыт. Придется искать посредника, к примеру, следопыта или морового, или, чем черт не шутит, Ингу. Я бы даже больше склонялся к последнему варианту. Телефонный звонок заставил вздрогнуть. Что еще более удивительно, несмотря на высветившиеся слова, мне пришлось приложить немалые усилия, чтобы понять, кто это. Мозг, работая на пределе возможностей, смог сделать это лишь секунд через 7. Интересный эффект, когда человек всплывает из того, уже будто напрочь забытого прошлого. «Здравствуйте, Анжелика Никифоровна». «Здравствуй, Матвей», — поприветствовала соседка по квартире того, кто избавил мир от грозного тойтерьера. Хотя почему избавил? Вдруг он прибился к какой-нибудь бродячей стае собак и теперь кошмарит окрестности? Зная этого мерзкого пса, я бы ничему не удивился. Изумило как раз другое, этот звонок. Нет, я сам оставлял телефон соседки по квартире, на всякий пожарный случай. И надо отметить, к чести Анжелики Никифоровны, раньше она меня по пустякам не беспокоила. Значит, произошло действительно что-то из ряда вон выходящее. Пожар, потоп, квартиру я не законсервировал, практически бросил. Даже счета не оплачивал. Все могло произойти. Не видно тебя давно, вкрадчиво заметила Анжелика Никифоровна. Дела, работа, почти не соврал я. А что-то произошло, даже не знаю, честно призналась она. У нас тут какая-то чертовщина уже вторую неделю происходит. На чердаке. Сначала грешили на голубей, но там топот, шум, гам, словно дети бегают. Мы в управляющую компанию, а не ни в какую. Видите ли, показалось нам, у меня даже сердце похолодело, потому что по датам выходило, что как раз начало этой чертовщины совпадало с появлением на слове яйца. Но мы с Марьей Филипповной их добили. Завтра придут смотреть, что и как, а я не знаю почему, но решила тебе позвонить. Будто внутреннее чувство сработало. Это называется хист, моя хорошая, который защищает меня и мое имущество от действия чужан. И сделали все очень правильно, Анжелика Никифоровна. Я завел зверя и второй раз за сегодняшний день проехал мимо своего дома. Глава 12. Конечно, самым логичным решением было просто забрать со слова яйцо. Кто-нибудь из разряда лихо сказал бы, что Мотя Зорин всегда ищет сложные пути. Именно поэтому я сразу направился по месту прописки. Но перед этим и правда попытался вытащить яйцо. Ну так, чтобы посмотреть, все ли в порядке. А уже потом, с чистой совестью приехать и обследовать чердак. Мало ли, вдруг какая-то топоногая нечисть завелась возле моего схрона. И вот тут потерпел фиаско. Яйцо категорически отказывалось пролезать в сотворенный проход. Будто я пытался протащить целого человека. Что могло быть тому причиной? Если честно, да что угодно. Самое простое объяснение – яйцо изменилось. К примеру, в размерах. Кстати, что-то подобное я ощутил, когда нащупал на нем какую-то новую шероховатость, которой раньше не было. Зато стало чуть легче. В смысле, теперь понятно, что дело действительно во мне и моем светлом решении стащить из башни Грифона яйцо, на которое воздействовал осколок. Я вот только теперь, когда гнал по городу, начал соображать. По сути, аптекарь построил весь этот лабиринт с защитой в виде добровольца Волота только ради одной вещи – ради яйца. И ведь явно не для разгадки самой древней загадки мира. Все, хоть немного знающие эволюцию, в курсе, что сначала появились крокодилы, которые несли яйца, а только потом курицы. Как говорится, шах и мат аметисты. При воспоминании о лабиринте и Градиславе, у меня что-то щелкнуло в мозгу. Если бы я был в фильме, то сейчас камера приблизилась и показала бы с помощью компьютерной графики, как в голове сходятся все формулы. Если бы в мультике, над многострадальной башкой зажглась бы лампочка. В реальности я просто ударил по тормозам, догадываясь, что придумал кое-что поистине гениальное, способное удовлетворить многие стороны конфликта, и заслуженно получил порцию отборного мата и истеричный сигнал от Астры сзади. «Дистанцию держи и не будет никаких проблем с такими дураками, как я», — самокритично крикнул я, трогаясь с места. Водитель Опеля, худенький мужичок, который явно уже приготовился воевать и даже высунулся из окна, удивленно посмотрел, как я удаляюсь. Да, иногда и никакого хиста не надо, достаточно действовать непредсказуемо, но ведь и правда вариант. Чем больше я думал, чем тщательнее прикидывал все, тем явственнее понимал, что это идеальный выход из сложившейся ситуации. Ладно, не идеальный, но наиболее подходящий. Надо только тщательно изучить тот талмуд по руководству от аптекаря. Это только кажется, что книжка объемная, а если выкинуть все яти и ижицы, станет на треть меньше. Вон, до реформы русского языка «Война и мир» была в 6 томах. Собственно, это все, что я вынес из урока по-толстому. А еще раньше сломался на дереве и небе над Аустерлицем. К своему старому подъезду я подскочил на удивление готовый к бурной деятельности. Даже мой раздутый живот не мешал намерениям навести шороха. Давно со мной такого не было. Обычно я ощущал себя, как пациент на колоноскопии. То есть очень хотел, чтобы происходящее поскорее закончилось. Почтовый ящик встретил кучей спама вроде «компьютерная помощь» или «клиника доктора Клизмина предлагает провести полную проверку организма и множеством счетов». На некоторые даже не пожалели красной бумаги. Означало это, что здесь живет злостный неплательщик. Удивлен, что Анжелика Никифоровна не позвонила раньше. Может, тоже хист оберегал от нежелательного спама? Кстати, да, вполне вероятно. Как только я стал рубежником, на телефон перестали звонить с незнакомых номеров. Видимо, это единственный способ избавиться от мошенников и навязчивой рекламы. Что до счетов, надо оплатить. Вот бы Митю научить пользоваться мобильным банком, чтобы совсем откреститься от чужанских проблем. Хотя чего это я, Алена личным примером мне продемонстрировала, что нет ничего невозможного. При ней Бес стал лучшим шеф-поваром, а Черт – горничной первого разряда. Так что озадачу при случае.